ветер в лицо и в глаза горсть песка. Снова что-то не то и на сердце тоска. Снова мимо лучи посылает рассвет. Есть от счастья ключи, только дверцы вот нет. Есть большие литые в узорах каркас, но все больше чужие, просто есть без прикрас. Я пытаюсь открыть их поржавевшим ключом. Я в отряде забытых, жизнь хлестает бичом. Может, это все сон, может, все не со мной. Режиссер все попутал, пощади, я живой. Если это этюд, если это игра, отчего мне так больно и впаду вся спина? Чем-то кружит надо мной воронье, чей-то голос кричит: это все не твое. Только вижу в ночи я звезды первый свет. Голос, ты не кричи. Есть звезда, жду рассвет. Голос, ты не шепчи в ухо страхи мои. Предрассветной тиши в сердце ты не скрипи. Помахала комета, часы бьют как ружье в первом проблеске света. Воскресенье мое. Может, это все сон. Я срываюсь на крик. Есть же смысл в рождении, есть же путь, не тупик. Свет наполни надеждой, ветер вечный.